Глава 72. «Яйца у тебя есть, в этом тебе не откажешь». Сообщение поступило в 2 часа ночи, трое суток спустя. Делинкнувший телефон разбудил Марса, спавшего лишь в полглаза. Встав, он дважды перечитал текст сам, а потом позвонил Деккеру и зачитал сообщение ему. Теперь они проживали в отеле в округе Колумбия. Не прошло и 5 минут, как Амос уже стоял у двери Мелвина. Марс поглядел на полностью одетого Деккера. «Ты что, не ложился?» Пытался, но как-то без особых успехов. «Я тоже». Поглядев на сообщение, Деккер похлопал телефоном по ладони. «Он заинтригован и разозлен, но готов спорить, более заинтригован, чем разозлен». Напечатал сообщение и показал его Марсу. «В этом мы сходимся. И куда нам ехать?» Мелвин кивнул, и Деккер нажал на кнопку отправления. Они ждали. И ждали. И ждали. Было уже 5 утра, когда ответ наконец пришел. «Похоже, ему тоже не спится», — заметил Деккер. Сообщение было лаконичным. «Кинешь меня, и ты покойник, и Деккер тоже. Еще свяжусь». «Люблю я людей, говорящих по делу, а не разводящих антимонии», — только и сказал Амос. На завтра пришло сообщение, гласившее. «Таскалуса, через 2 ночи от сегодняшней, полночь, только ты и Деккер. Еще хоть кто-то на 5 миль, и меня поминай, как звали». Дальше шел адрес. Прикрыв глаза, Деккер позволил рассудку перенестись в нужную точку. «Это местонахождение офиса НАСПЦН, взорванного в 68-м. Думаешь, он встретит нас там?» «Думаю, он очень осторожный человек. Он сказал только ты и я. И отнюдь не для красного словца. А как же Богарт и ФБР?» «Я предпочту поверить Рою на слово. Если они приблизятся хоть на пушечный выстрел, он скроется, Мелвин, и дело закрыто». «Но мы ведь получили Оливера Маклеллана, разве этого недостаточно?» «Мне нет. У нас хрен в Конгрессе, манипулирующий грандиозной властью, и миллиардер, которые взорвали кучу людей, и детей в том числе. Такое я простить не могу». «Ладно, я тоже. Как будем действовать?» «Ускользнуть от Богарта будет нелегко, но можно. Вообще-то придется. Когда мы приедем, он может просто убить нас. Чувак шизанутый на всю голову, Деккер, я видел, и ты видел». «Будь у нас альтернатива, Мелвин, я бы за нее ухватился, но ее нет». «Ладно, снова спрошу, как будем действовать?» «Ну, лететь или брать машину на прокат нельзя, для этого нужна кредитная карта, а Богарт может запросто ее отследить?» «И что тогда?» «У меня хватит наличных на поездку автобусом, готов прокатиться?» Поглядев на него, Марс только головой покачал. «Бака и Лонгхорн в одном чертовом автобусе? Шиза полнейшая!» Чтобы добраться из Вашингтона в Таскалусу, потребовалось 2 пересадки и почти 24 часа. Они направили свой путь через носок Вирджинии в Теннесси, потом задели макушку Джорджии, прежде чем рассечь Алабаму по диагонали и пронестись через Бирмингем. Прибыть в Таскалусу они планировали в 7 вечера. Оба отключили свои телефоны, чтобы Богарт не сумел отследить их и этим способом. Изрядную часть пути Деккер и Марс то и дело засыпали и просыпались, двое крупных мужчин на слишком тесных для них сиденьях. Амос прихватил пакет с едой и бутылками воды. Они беседовали, смотрели на проносящиеся за окнами пейзажи, потом опять беседовали. Автобусы были почти полны, так что разговаривать приходилось вполголоса. Когда они, наконец, вырвались из третьего автобуса на улице Таскалусы, оба потянулись во весь рост. «Напомнило мне некоторые поездки, когда мы играли в футбол», — сказал Деккер. «Неужто такое крутое заведение, как Агайский ГОС, жмотилось на авиабилеты?» – удивленно посмотрел на него Марс. «Да нет, не жмотилось. Я в средней школе». «А, верно. Эй, тебе бы в Техасе поиграть. Пилить приходилось столько же, а ты все в том же долбанном штате». Оба огляделись, и потом Деккер посмотрел на часы. «Надо убить время. Как ты насчет того, чтобы найти, где бросить кости и поужинать?» «Ну, было бы неплохо. Меня уже тошнит от батончика в мюсли и сухофруктов. Хочется стейка с картошкой». «Скажи спасибо, Джеймисон, она пытается сделать из меня скелет». Через пару кварталов нашелся отель, где принимали наличные, и они, побросав сумки, отправились искать ресторан. На поиски ушло не больше 5 минут. Заняв столик, они сделали заказ. «Ты когда-нибудь приезжал сюда играть с Алабамой?» Марс поглядел за окно. «Один раз, нам надрали задницы. Здесь мы им проиграли, но дома побили». Оба примолкли. «Ты по нему скучаешь?» – промолвил Марс. «Что, по футболу? А ты как думаешь?» «Я не дотянул до твоей лиги, Мелвин». «Эй, мужик, не говори так, ты-то попал в НФЛ, не то что я». «Не будем вдаваться в детали, тут смягчающие обстоятельства, да и продержался я одну игру». Принесли заказ, но прежде чем взяться за еду, Марс поинтересовался. Каково оно было? Что было? Деккер развернул салфетку. Ступать по этому полю, видя, сколько там 1080 человек на трибунах, играя с лучшими в мире. Увидев совершенно серьезный взгляд Марса, Деккер сразу смекнул, как важен для него этот вопрос. Это было невероятно, Мелвин. Когда я бежал через этот туннель, и мои бутсы коснулись газона, сердце у меня так колотилось, что я думал, меня хватит инфаркт еще до кик-оффа. Такого кайфа я не испытывал ни разу, ни до того, ни после, словно они все болели за меня, хоть я и знал, что это не так. Это был один из лучших моментов в моей окаянной жизни. Ухмыльнувшись, Марс заткнул салфетку за воротник и взял нож с вилкой. «Ага, я врубаюсь, мужик, правда врубаюсь», и мечтательно добавил. «Наверное, это и вправду было что-то. Знаешь, ты был одним из лучших игроков всех времен». «Кто его знает?» – Марс тряхнул головой. «Я ведь был тейлбэк, чел. Одна травма, и все, может быть, кончено. И есть масса примеров, когда чуваки вроде меня, раздолбав всех в колледже в пух и прах, приходили и вдруг узнавали, что не могут тягаться с большими парнями из НФЛ. Или выбьешь колено, а это разница в долю секунды, нехватка взрыва скорости, и ты лишаешься того крохотного преимущества, которое решает, в какой просвет нырнуть, какой рывок сделать для паса. И тогда ты спекся, чел, ты труп, подайте свежий кусок мяса». «Я бы поставил скорее на то, что ты был бы вроде Барри Сандерса или Эммита Смита против спекшегося трупа». «Спасибо, Деккер», — хмыкнул Марс. «Ценю твою уверенность». «Я вовсе не лью елей. Я играл среди профи. У нас в команде не было ни единого раннинбека, заслуживающего носить за тобой бандаж». Перестав резать свой стейк, Марс уже хотел было сказать в ответ что-нибудь въедливое, когда увидел, насколько Деккер серьезен. Взгляды их сцепились. «Спасибо, это много для меня значит», – пробормотал Марс. Больше до конца трапезы они не обмолвились ни словом. Покончив с едой, Амос заказал два бокала пива. Они чокнулись. Отхлебнув, Деккер поставил бокал. Он был на взводе, натянут как струна, и нервно барабанил пальцами по столу. Хотел что-то сказать, но слова в голове как-то не складывались. Заметив его беспокойство, Марс поинтересовался. «Эй, мужик, ты в норме?» Деккер сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и когда увидел встревоженный взгляд Марса, нужные слова наконец нашлись. «Как бы там ни обернулось сегодня ночью, хочу, чтобы ты знал, что знакомство с тобой было настоящей честью для меня, Мелвин». Похоже, Марс понял, как трудно далось Деккеру это признание, и сказав, ухмыльнувшись, «Черт, я просто рад, что ты включил радио как раз вовремя». За пивом он поинтересовался. «Как ты себе это представляешь?» «Порой покажется, потому что мы играли по его правилам, и это только мы. Но не думаю, что все пойдет по линеечке, как в учебнике. Он будет подавать нам крученые, уж так этот тип устроен». «Какие крученые?» «Да будь я проклят, если знаю. Я играл в футбол, а не в бейсбол.